Глава третья. Надеваю футболку и шорты и выхожу из дома. У калитки замечаю дядю Гришу. Спорим, сейчас будет клянчить на выпивку. «Васька, здорово!» «Здрасте, дядя Гриш, денег нет». «Но вы держитесь!» — усмехается пьяно. «Да я сегодня уже принял дозу. Не затем тебя караулю». «А зачем же?» «Знаешь, кто поселился в доме тети Мани?» Смотрит на меня загадочно, гоняя во рту соломинку. «Гамадрил какой-то». Равнодушно пожимаю плечами, и Григорий опасливо смотрит по сторонам, не услышал ли. «Я сейчас так зла, что мне плевать, услышит ли он или нет». «Тсс, серьезный мужик этот Громов. Погоны носит. Майорские», — шепчет заговорщически. «Ну, теперь ясно, отчего он такой принципиальный. Теперь тем более нельзя говорить, что тетушка Аглая его шандарахнула, а то посадит и ее, и меня заодно, как сообщницу. И что я должна сейчас, трепетать от страха? Какое мне дело до того, что он носит?» «Просто предупреждаю, на участок к нему не ходи за малиной». «Я так понимаю, за яблоками ты уже сходил и познакомился с ним». Киваю. «С яблочками расставаться жаль. Очень хорошо на закусочку шли. Пригорюнивается Палыч, того и гляди, слезу пустит. Ты бы лучше за своей печенью присматривал, а не за чужими яблоками». Ворчу, отмахиваясь от его перегара. «И вообще, дядь Гриш, чего стоишь? Иди ищи себе развлечения, а то майор Громов тебя за бродяжничество прихватит». Григорий оглядывается по сторонам, словно боясь, что майор уже выскочил из-за угла с наручниками наготове. Видимо, знакомство с Громовым пошло не совсем гладко. «Что ж, неудивительно, что у меня тоже. Мы с дядей Гришей, словно тайные родственники, умудряемся находить приключения даже там, где их, казалось бы, быть не может. Вася, скажи мне какое-нибудь новое слово городское. Хочу блеснуть перед Зинкой познаниями». «Скажи ей, что она инфлюенсер». «Заразная, что ли?» — таращит на меня глаза Гриша. «Нет, инфлюенсер — это лидер мнений. У твоей Зинки 30 подписчиков ВКонтакте, так что можно считать, что ее мнение важно для наших односельчан». 30 подписчиков!» — тянет восхищенно. «Ага». Захожу во двор новоиспеченного соседа. «Ну и где же он? Почему не встречает?» В следующую секунду я давлюсь воздухом, потому что Громов выходит из уличного душа, обернувшись маленьким хлипким полотенчиком. «А вы всегда так гостей встречаете?» Стараюсь не смотреть на его голую мускулистую грудь. «Он злой, старый». «Для меня старый, разумеется». «А ты не моя гостья. Ты повариха и уборщица». «Ну, знаете ли, я вообще-то...» «Хватит болтать, приступай к делу». «Козел! Натуральная рогатая скотина с замашками рабовладельца. Чтоб его!» Качнув головой, гордо иду в сторону летней кухни. Окинув взглядом рабочее пространство, понимаю, что все не так уж и плохо. Чисто аккуратно, и даже малину с вишней гад разложил по мисочкам. «Кстати, кто-нибудь знает рецепт пирога с малиной? Я такой ни разу не делала». «Паника, паника». «Да уж, попала я из-за выходки тети. Повариха и уборщица, видите ли. Ну ничего, я ему еще покажу». Пару минут серфинга по интернету, и вот он, чудо-рецепт. Простейший пирог с малиной для начинающих кулинаров. Это то, что мне нужно. С энтузиазмом принимаюсь смешивать муку, масло, яйца, сахар. В процессе, конечно, не обходится без небольших эксцессов. То мука рассыплется, то яйцо упадет на пол. Что за день такой? Все из рук валится. Главное, что этого мужика в погонах поблизости нет. А еще из Максима и его женитьбы на Ленке. Прямо вся извелась, изнервничалась. Не дождался меня с учебы, с подругой моей лучшей закрутил роман. Сволочь. Пирог получился на славу, румяный, ароматный, так и манит своим видом. Аккуратно достаю его из печи, посыпаю сахарной пудрой и победоносно направляюсь к дому. Сейчас посмотрим, насколько баллов мой рабовладелец оценит мои кулинарные таланты. Уверен, он будет в восторге и отпустит меня на все четыре стороны, потому что работать на него до конца лета я никак не смогу. Громов. Сиськи вперед выставил и идет по двору. Поглядите только на эту цацу деревенскую. Соблазняет, что ли? Мне явно на речке напекло голову, когда я обозвал ее в мыслях богиней. Не богиня, конечно, но есть на что посмотреть. Ваш пирог с грохотом ставит тарелку на стол. А чай где? Ну, это вы уж как-нибудь сами, а мне пора идти. Куда? Ты забыла, что теперь на меня работаешь? И не мечтайте. Вы меня от собственных дел отрываете. У меня там коровы недоенные, куры не кормлены, а вы тут чай в жару требуете. Выпейте лучше квасу. Ладно, неси квас и улыбнись, а то подумаю, что пирог отравлен. Да думайте, что хотите. Она закатывает глаза, но послушно шагает к летней кухне. Хлопает дверцей холодильника и бормочет что-то. Наверное, шепчет проклятие в мой адрес. Похрен, мне не привыкать. Отрезаю себе кусок пирога. Пахнет просто умопомрачительно. Сразу видно — деревенская стряпня. «Приятного аппетита!» — говорит так, будто желает мне сдохнуть поскорее, и сваливает. «Эй, стой! Ты мне кое-что должна! Рассказ о платье. Куда в нем собиралась? На дискотеку, что ли?» «Вас это не касается!» — вспыхивает. «Ага, так я и знал, что за этим платьем скрывается какая-то драма». «Касается! Я твой работодатель, значит, имею право знать все твои секреты. Или, по крайней мере, самые интересные. Ну же, колись, Золушка! Куда собиралась в том шикарном наряде, который я порвал на клочки? Бал? Принц? Хрустальные туфельки?» Она фыркает, как рассерженный еж. «Но видно, что я попал в точку. Платье для нее больная тема». «Да никуда я не собиралась. Просто захотелось надеть что-то красивое, и все. Имею право?» «Имеешь, конечно. Но врать не надо. Небось, кавалер какой объявился. Местный мачо с трактором и золотыми зубами?» «Не надоело нести чушь, а?» — огрызается она. «Лучше бы пироги свои жевали, а не лезли в чужую жизнь». «А если серьезно? Ну, что тебе стоит рассказать? Я же все равно вытащу из тебя правду. Сама скажи, кто он? Наверняка какой-нибудь робкий сельский романтик, который пишет сопливые стишки и мечтает о тебе, как я о последнем куске этого божественного пирога». «А вам какое дело? Приехали бабушкин дом продавать? Так продавайте, а меня оставьте в покое. И да, по голове я вас не била. За малину рассчиталась пирогами. Так что до свидания, товарищ майор. То есть прощайте». Васёна быстрым шагом идет к калитке и вскоре скрывается в конце улицы. Злюка. Все равно ж узнаю, для кого хотела надеть короткое платьице. Да поможет мне в этом амбассадор галлошей, который весь день тут неподалеку трется.